Последние мерцавшие боги гаснут над Варанаси, и небо становится просто небом. Улицы немы, здания глухи. У автомобилей нет голоса, а у людей остаются только лица, закрытые словно сжатые кулаки. Нет больше ответов. Нет пророчеств среди деревьев и уличных светилищ, и пролетающие самолеты ничего не вещают. Есть только мир без богов, полный бескрайней пустоты. Различные ощущения заполняют пространство. Рев моторов, шум голосов, цвета сари, мужских рубашек, неоновых реклам, сверкающих сквозь серую пелену дождя, каждая светится своим собственным ярким светом. Аромат благовоний, мочи, горячего жира, выхлопов спиртового топлива, горящего пластика — все, полно воспоминаний о ее жизни до начала лжи. Тогда она была другой личностью, если верить женщинам в той хибаре. Но боги, на самом деле не боги, а машины, теперь-то она хорошо это понимает. Говорят, что теперь у нее иное «я». Не говорят. Говорили. Боги ушли. Два набора воспоминаний. Две жизни, совершенно несовместимые друг с другом, а теперь начинается третья, которая должна каким-то образом связать две предыдущие. Лал. Лал знает, Лал скажет ей, как придать этим жизням смысл. Девушке кажется, что она все-таки сможет вспомнить дорогу до отеля. Одурманенная новым для нее хаосом ощущений, освобожденных от тирании чисто информационного восприятия мира, аж позволяет городскому потоку нести ее к реке. В предрассветный дождь на окружной Аллахабадской дороге 200 танков Аватха заводят двигатели, выезжают с замаскированных позиций и выстраиваются в боевую колонну. Направление движения 4-километровой колонны ни у кого не вызывает никаких сомнений. Юго-юго-восток по направлению к Джабалпуру. К тому времени, когда в лавках поднимаются ставни, а служащие отправляются на работу в фатфатах и автобусах, разносчики газет уже носятся по улицам с криками «Танки уходят! Аллахабад спасен! Аватхи отступают! Кундак-Хадар!» Мерседес премьер-министра уже ждет приземления аэробуса «Бхаратия Вайюсена» А-510 в не слишком оживленном уголке аэропорта Варанаси. Зонтики защищают Ашока Рану от дождя, пока он добирается до автомобиля. Мерседес отъезжает с мягким шорохом толстых шин по бетонированной площадке. Премьер-министра уже вызывают по каналам правительственной коммуникационной связи. НК Дживанджи. Снова. У него совсем не тот вид, какого ожидаешь от министра внутренних дел в правительстве национального единства. И новости, которые у него есть для премьер-министра, тоже неожиданные. Если она сейчас выпустит его руку, то наверняка потеряется. Вооруженные полицейские пытаются очистить берег, из громкоговорителей звучат обращенные к толпе требования немедленно разойтись и вернуться домой к обычным повседневным делам. Порядок восстановлен. Больше ни для кого нет никакой опасности. Некоторые из тех, кто был захвачен волной общей паники и кто не хотел бросать дом и имущество, возвращаются назад. Другие не доверяют полиции, соседям и противоречивым заявлениям правительства. Третьи же просто не знают, что им делать. Они дергаются то в одну, то в другую сторону, не решаясь ни плыть, ни возвращаться. Лиза и Лал протискиваются между этими третьими и военными хаммерами по узким гали вокруг Вишванат гали. Улицы и хаты совершенно непроходимы. Лиза Дурнау крепко держит Томаса Лала за левую руку. Вправо он несет скрижаль, как светильник темной ночью. Какая-то последняя часть Лизы, которая еще сохранила ответственность по отношению к правительствам и их планам, помнит про защитную систему и беспокоится за то, что скрижаль почувствует чужого человека и расплавит свои цепи. Лиза надеется только на то, что Лалу она нужна ненадолго. В какую бы игру им еще не предстояло сыграть, она скоро закончится. Нандха. Коп Кришны. Профессиональный уничтожитель нелицензированных сарисинов. Не слишком отчетливый образ со скинии Лиза несет в своей памяти. Бессмысленно спрашивать, каким образом Коп Кришны мог оказаться внутри машины, которая старше Солнечной системы. Не больше, чем задавать тот же вопрос по поводу них самих. Но одно Лиза знает совершенно определенно. Это и есть то самое место и то время, где возникли все четыре изображения. Томас Лал внезапно останавливается, расстроенно приоткрыв рот. Он сканирует толпу с помощью скрижали в поисках соответствия с изображением на жидкокристаллическом экране. «Водонапорная башня!» — кричит он и тащит Лизу за собой. Большие розовые бетонные цилиндры поднимаются над кхатами вдоль всей прибрежной полосы через каждые несколько сотен метров. Все они соединены при помощи таких же розовых эстакад. Лиза Дурнау не способна выделить чье-то одно лицо в общей массе беженцев и богомольцев, обступивших основание водонапорной башни. Но тут к хатам приближается вертолет. Он летит так низко, что все невольно пригибаются. Все, кроме одинокой фигурки в сером, на карнизе, на самом верху башни. Он ее видит. Устройство Гайяна Чакшу соединено с его Хёком. С помощью экстраполяции, моделирования, наведения и статистических расчетов господин Нанха различает Сирисины как движущееся световое пятно. Оно просвечивает сквозь людей, сквозь транспорт, сквозь здания. Коп Кришны наблюдает за ним с высоты на расстоянии нескольких километров, а пятно перемещается по запруженным людьми переулкам и гали вдоль берега реки. С высоты своего привилегированного положения господин Нанха направляет пилота. Тот ведет вертолет по широкой дуге, господин Нанха всматривается вниз в человеческий поток, заполняющий улицы, и видит светящуюся точку. Лишь двое. Он и Сарисин наделены плотью в городе призраков. Или, думает господин Нанха, верно как раз обратное. Он приказывает пилоту лететь к реке и призывает свои аватары. Они растут перед ним, словно грозовые облака, окружая бегущего Сарисина со всех сторон. Это осада, которую ведут боги. Их оружие и атрибуты готовы к бою. Они касаются облаков. Вода Ганга кипит под ногами их вахан. Незримый мир, видимый только верным, истинный. Бегущее пятнышко света останавливается. Господин Нанха отдает Ганеше, открывателю, приказ просмотреть местные камеры слежения. Он находит экскоммуницируемого Сарисина на водонапорной башне, на Дасашва-Метха-Гхате. Сарисин стоит, ухватившись за перила, и всматривается в толпу народа, пытающегося пробиться на судно, идущее до Патны. «Стоит ли она там, потому что видит то же, что вижу и я?» — задается вопросом господин Нанха. Останавливалась ли в страхе и благоговейном ужасе перед богами, которые поднимаются из вод Ганга? Возможно, лишь мы с ней, двое зрящих, правду в городе иллюзий. Сарисин, воплотившийся в человеческом теле. Воистину страшные времена. Господин Нанха даже представить себе не может, какой нечеловеческий, чудовищный план скрывается за этим насилием над душой. И не хочет представлять. Знание может стать дорогой к пониманию, понимание к терпимости, но есть вещи, на которые терпимость не должна распространяться никогда. Он уничтожит мерзость, не оставив от нее и следа, и все снова будет правильно. Порядок будет восстановлен. Одинокая звезда сияет на вершине водонапорной башни. Пилот поворачивает вертолет между Хануманом и Ганешей. Господин Нанха указывает пальцем в сторону прибрежной полосы. Пилот выполняет приказ. Садху и Свами бегут от костров, потрясая худыми кулаками, грозя спускающемуся с неба вертолету. «О, если бы вы видели то, что вижу я», — думает господин Нанха, ослабляя ремень безопасности. «Босс!» — окликает Вик, пробираясь по кабине. «Мы перехватили грандиозный трафик во внутренней сети Raypower. Я думаю, это наше третье поколение». «В свое время», — отвечает господин Нанха немного ворчливо. «Все в надлежащем порядке. Именно так делаются дела. Мы вначале закончим нашу работу здесь, а затем разберемся с Raypower». Сходя с трапа на песок, он держит пистолет в руке, а небо кишит богами. Кругом люди. Аш хватается за проржавевшие перила, у нее кружится голова от толп на кхатах и на берегу. Напор человеческих тел заставил ее подняться на эту галерею, когда она почувствовала, что начинает задыхаться, пробираясь к хавели. Аш выдыхает весь воздух из легких, задерживает дыхание, затем медленно вдыхает через нос. Рот для беседы, нос для дыхания. Но ковер из душ ужасает ее. Им нет конца, они появляются быстрее, чем передние ряды успевают достичь кхатов и реки. Она вспоминает другие ситуации, когда оказывалась среди людей. На вокзале, на горящем поезде, в деревне, после того, как солдаты отвели их в безопасное место, после того, как она остановила роботов. Теперь она понимает, как ей удалось их остановить. Она понимает, откуда ей стало известно имя водителя автобуса на дороге, в Такади, и парня, укравшего мотоцикл, в Ахмедабаде. Это прошлое, столь же близкое и столь же чуждое, как и воспоминания о детстве. Неуничтожимая часть ее, но отделенная, невинная, давняя. Она уже не та Аж. Но она и не другая Аж, не спроектированный ребенок аватара богов. К ней пришло понимание, и в мгновение озарения она была отвергнута богами. Для богов невыносимо человеческое. Теперь она третья Аж. Она больше не слышит голосов и не способна читать сокровенные истины в свете уличных фонарей. Все эти истинные голоса были информацией, исходившей от царесинов, общавшихся с ее душой через окошко Тилака. Теперь она такой же заключенный в темнице, из костей и плоти, как и все те у реки. Она падшая. Она человек. И тут до девушки доносится звук приближающегося вертолета. Аш поднимает голову, видит, как он снижается, пролетает над храмовыми шпилями и башнями Хавели. Она видит, как 10 000 человек склоняются как один, но стоит, не шевелясь, ибо знает, что это означает. Последнее воспоминание о том, каково быть чем-то иным, не человеком. Последний шепот богов, последняя вспышка их света, сливающаяся с микроволновым хаосом Вселенной, сообщает ей об этом. Девушка наблюдает за тем, как вертолет начинает снижаться над истоптанным песком, превращая костры садху в фонтаны золы, и знает, что он прилетел за ней. Она бросается бежать. Легким взмахом руки господин Нандха направляет свой отряд на зачистку кхатов. Периферийным зрением он замечает, что Вик отстает. Вик все в тех же вульгарных тряпках, в которых он был во время ночных столкновений. Вик потный и неопрятный этим сырым муссонным утром. Вик неуверенный, Вик напуганный. Господин Нандха делает мысленную зарубку. Отчитать Вика за недостаточную преданность делу. Когда дело будет закрыто, наступит время для жесткого менеджмента. Господин Нандха шагает по влажному белому песку. «Внимание, внимание!» — кричит он, подняв бумагу с ордером. «Проводится операция министерства. Пожалуйста, оказывайте нашим сотрудникам всю необходимую помощь». Но ни бумага в его левой руке, а пистолет в правой заставляют людей расступаться, родители оттаскивать прочь любопытных детей, а жен отпихивать с его дороги мужей. Для господина Нандхи Дасашваметха кхат — арена битвы, полная призраков и окруженная внимательно наблюдающими богами. Он представляет улыбки на громадных лицах в вышине. Все его внимание сконцентрировано на маленькой светящейся точке, приобретшей уже форму звездочки, пентаграммы человеческой фигуры. Сарисин начал перемещаться со своей позиции наверху водонапорной башни. Теперь он на дорожке. Господин Нандха пускается бегом. Когда самолет пролетал над ними, толпа пригнулась, и Лиза Дурнау пригнулась вместе со всеми. Но стоило ей заметить Аж на башне, как она тут же почувствовала, что пальцы Лала оторвались от ее пальцев. Человеческие тела сомкнулись. Он исчез. «Лал!» За несколько шагов он растворился полностью, поглощенный волнами ярких шароваров и курток, и маек, спрятался на ровном месте. «Лал!» Ни одного шанса, что ее крик среди оглушительного рева толпы на «Дасашваметха Гхат» будет услышан. Внезапно накатывает клаустрофобия еще сильнее той, что она пережила, зажатая в узком каменном канале Дарнли-285. Одна в толпе. Лиза останавливается, тяжело дышит под дождем. «Лал!» Она поднимает голову, смотрит на верхнюю площадку водонапорной башни, которой завершается длинная лестница из стершихся скользких ступеней. Аж все еще стоит, держась за перила. А где она, там будет и Лал. Ни время, ни место для западной деликатности. Лиза Дурнау начинает расталкивать толпу локтями. В скрижали она невинна. В скрижали она незряча, несведуща. В скрижали она ребенок. Подросток на высокой башне, взирающий оттуда на одно из величайших человеческих чудес Земли. «Пропустите меня! Пропустите меня!» — кричит Томас Лал. Он видит, как на песчаный берег опускается вертолет. Он видит, как по толпе распространяется рябь недовольства, как только солдаты начинают ее теснить. Со своего высокого наблюдательного пункта на Кхате он различает фигуру, приближающуюся по расчищенным мраморным ступеням. Это четвертый аватар Аскинии — Нандха, коп Кришны. Лал, готовясь к последнему отчаянному рывку, вспоминает, что у Кавки есть рассказ о Герольде, приносящем известие о благосклонности и расположении государя одному из его подданных. И хотя у Герольда есть все необходимые печати, грамоты и пароли, он не может покинуть дворец из-за огромной толпы, собравшейся вокруг. Он не в силах пронести сквозь нее дарующее надежду слово короля, и слово остается непроизнесенным, или так ему запомнилось в его параноидальные времена. «Аж!» Он уже достаточно близко, чтобы видеть три грязные белые полоски на серых кроссовках девушки. Его слова проваливаются в гулкий колодец звуков, раздавленные и уничтоженные более резкими и громкими звуками. При каждом вдохе Лал чувствует небольшой, но уже вполне ощутимый эластичный комок напряжения. «Ебать Кавку! Аж!» Он больше ее не видит. «Беги!» — шепчет ей прах богов. Подошвы стучат по металлической эстакаде. Она поворачивает вокруг высокой опоры и бежит по железным ступенькам с острыми краями. Какой-то пожилой мужчина что-то кричит и ругается, когда Аш врезается в него. «Извините, извините!» — шепчет она, подняв руки в мольбе, но он уже куда-то делся. На мгновение Аш задерживается на ступеньке. Вертолет стоит на песке справа от нее у самой воды. В толпе возникает какое-то волнение, которое ползет по направлению к ней, словно кобра. А за спиной у девушки движутся антенны армейского хаммера, который перемещается по узкому переулку, до Сашваметха-Гали. Туда бежать нельзя. Огромная толпа теснится у судна, стоящего у пристани, в надежде протолкнуться на борт. Многие уже по плечи в воде несут свои пожитки на голове. Раньше Аш могла бы попробовать скомандовать механизмом, управляющим судном, и уплыть на нем. Теперь у нее такой силы нет. Она всего лишь человек. Слева от нее, к Гангу, спускаются стены и контрфорсы астрономического дворца Ман-Сингха. Головы, руки, голоса, вещи, цвета, мокрая от дождя кожа, глаза. Над толпой возвышается светлая голова. Такого роста только иностранцы. Длинные волосы, серые щетины, голубые глаза. Голубая рубашка, дурацкая рубашка, кричащая рубашка, великолепная спасительная рубашка. «Лал!» — кричит Аш и бежит вниз по крутым скользким ступенькам, поскальзываясь на камни, перескакивая через узлы с вещами, сбивая с ног каких-то детей, перепрыгивая через невысокие стенки и платформы, где брамины совершают приношения брахме из огня, соли, музыки и просада. «Лал!» Усилием мысли господин Нанха изгоняет своих богов и демонов. Сарисин уже почти у него в руках. Он не сможет сбежать в город. Река для него закрыта. Для него нет другого пути, кроме как идти вперед. Люди расступаются перед господином Нандхой, словно море в чужом древнем мифе. Он видит Сарисина, который одет в серое, в тусклое, машинно-серое. Его так легко выделить в толпе, так легко идентифицировать. «Стоять!» — говорит господин Нандха тихо. «Вы арестованы. Я офицер, наделенный особыми полномочиями. Остановитесь и лягте на землю, руки за спину». Между ним и Сарисином открытое, просматриваемое пространство. И господин Нандха видит, что оно не остановится, что оно знает, чего от него требует закон, и знает, что лишь в неповиновении его единственный, ничтожный шанс на спасение. Господин Нандха снимает пистолет с предохранителя. Система аватары Индры направляет руку на цель. Затем большой палец правой руки копа Кришны производит действие, которого не совершал никогда раньше. Он переключает оружие с нижнего ствола, убивающего механизмы, на верхний. Раздается щелчок, свидетельствующий о том, что оружие готово к бою. «Беги!» — такое простое слово, когда твои легкие не стиснуты, как кулаки, и каждый вздох достается с огромным трудом. Когда толпа не отвечает сопротивлением на каждое твое движение, каждый толчок, каждую попытку прорваться вперед, когда один неловкий шаг не приведет тебя к гибели под чужими ногами, когда человек, который мог бы спасти тебя, не находится в самой отдаленной точке Вселенной. «Беги!» — такое простое слово для машины. Господин Нандха скользит и останавливается на коварном, отполированном ступнями камне. Снова прицеливается. Он больше не сможет отвести оружие от цели. Скорее, солнце сместится со своего места на небе. Индра не позволит сделать это. Вытянутая рука и плечо копа Кришны начинают ныть от напряжения. «Именем министерства! Я приказываю вам остановиться!» — кричит он. Бессмысленно. Как и всегда. Он формулирует намерение. Индра стреляет. Толпа вопит. Орудием уничтожения в данном случае служит шарик из жидкого вольфрама, который, будучи выпущен из пистолета господина Нанхи, во время полета расширяется, превратившись во вращающийся диск из горячего металла размером с кружок, образуемый большим и средним пальцем, знак «ОК». Заряд попадает аж в поясницу, разбивая ей позвоночник, разрывая почки, яичники и тонкий кишечник. Тело ее в одно мгновение взрывается снопом разжиженной плоти. Серая хлопковая безрукавка вскипает фонтаном крови. Удар поднимает ее в воздух и с распростертыми руками и ногами бросает вперед на толпу. Люди с кхата пытаются выползти из-под тела. Аш должна быть уже мертва. Ведь нижняя часть ее тела оторвана от верхней, но продолжает корчиться и царапать мрамор, лежа во все растекающейся луже, горячей, сладко пахнущей крови, издавая что-то вроде тихих вскриков. Господин Нанха вздыхает и подходит к ней. Качает головой. Неужели ему никогда не будет позволено работать с достоинством? «Не подходите, пожалуйста!» — приказывает он. Он стоит над телом Аш, расставив ноги. Индра направляет оружие. «Это обычная процедура экскоммуникации, но я бы рекомендовал вам сейчас отвернуться», — говорит коп Кришны, обращаясь к присутствующим. Он смотрит на толпу. Его взгляд встречается со взглядом голубых глаз. Глаз западного человека, бородатого. Коп Кришны узнает его. Лицо, которое он искал. Томас Лал. Господин Нанха слегка кланяется ему. Пистолет стреляет. Вторая пуля попадает аж в затылок. Томас Лал нечленораздельно ревет. Рядом с ним Лиза Дурнау. Она держит его, тянет назад, вцепившись изо всех своих сил атлетки. У нее в ушах стоит странный звук, такой, будто взорвалась вселенная. Что-то ужасно горячее течет по ее лицу, и она не сразу понимает, что это слезы. Да еще дождь усиливается. Господин Нанха чувствует, что за спиной собирается его отряд. Он поворачивается к ним. Сейчас он не хочет определять выражение их лиц. Коп Кришны указывает им на Томаса Лала и на женщину, удерживающую его обеими руками сзади. «Я приказываю вам немедленно арестовать этих людей на основании акта о регистрации и лицензировании искусственного интеллекта», — приказывает он. «Все подразделения сейчас же направить в отдел исследований и разработки компании Ray Power в университете Варанаси. И пусть кто-нибудь позаботится об останках». Он засовывает оружие в кобуру. Господину Нанхи очень хочется надеяться, что ему больше не придется пользоваться им сегодня. «Посмотрите налево, — говорит капитан, — перед вами Аннапурна, а немного дальше — Манаслу, за ним следует Шишапангма. Все они высотой более 8000 метров. Если вы находитесь по левому борту, то, если будет хорошая погода, можно увидеть Сагармату. Так мы называем Эверест». Тал свернулся калачиком на своем месте в бизнес-классе, положив голову на подушку и слабо похрапывая сопрано, хотя прошло всего 40 минут с того момента, как они вылетели из Варанаси. Наджия слышит музыку, доносящуюся из наушников Тала. Саундтрек под каждую ситуацию. В данном случае звучит «Гималайи микс». Наджия перегибается через Тала и выглядывает в окно. Самолет проносится над долиной Ганга, над непальскими тераями в предгорьях, затем перепрыгивает через изрезанные реками горные склоны, которые защитной стеной окружают Катманду. Примечание: непальские тераи. Широкая полоса заболоченных зарослей у подножия Гималаев. Конец примечания. За ними, подобно приливной волне, застывшей на краю света, видны большие Гималаи, огромные, белые, гораздо выше, чем Наджи их себе представляла. Самые высокие вершины оторочены белоснежными обрывками облаков. Все выше, все дальше, вершина за вершиной, за вершиной. Белизна ледников и гребней. И неровный серый цвет долин, размывающийся в голубизну в самой дальней точке, докуда хватает взгляда, словно каменный океан. И ни конца, ни края этим горам, куда ни гляди. Ее сердце сжимается. В горле застряло что-то, что она не может проглотить. В глазах стоят слезы. Она вспоминает свое интервью с Лалом Дарфаном в его слоновой пагоде. Но у тех гор не было силы трогать сердце, волновать, вдохновлять. Они были всего лишь складками фракталов и цифр, двумя столкнувшимися, воображаемыми массами земной коры. А Лал Дарфан был также и Энкаджи Ванджи, и Сарисином третьего поколения. Так же, как восточные отроги тех гор были одновременно и горами, которые она видела за стеной своего сада в Кабуле. Теперь Наджия понимает, что образ ее отца, как мучителя, показанный Сарисином, тоже был ложью. Она никогда не ходила по тому коридору до той комнаты с той женщиной, которая, скорее всего, никогда не существовала. Но она не сомневается, что существовали другие, те, которых привязывали к столу из ее бреда и доводили чудовищными истязаниями до безумия. Те, кто представлял угрозу режиму. И она нисколько не сомневается, что этот образ теперь навсегда останется у нее в памяти. «Память — это то, из чего я сделан», — сказал ей Сарисин. «Воспоминания создают наше «я», и мы создаем воспоминания для своих «я». Она вспоминает иного отца и иную Наджию Аскарзаду. Она не знает, как теперь будет жить с тем и с другой. А горы суровы и высоки, и холодны, и простираются за любые пределы, которые она может себе представить. А она так высоко в одиночестве, в своем кожаном кресле бизнес-класса с расстоянием между рядами 50 дюймов. Она думает, что теперь понимает, почему Сарисин показал ей ту, практически забытую часть детства. Это была не жестокость и даже не способ потянуть время, не только. Это было искреннее, трогательное любопытство. Попытка Джина, сделанного из истории, понять что-то за пределами его искусственных, рукотворных мандал. Что-то такое, насчет чего он мог быть уверенным, что оно не сделано специально. Он искал драмы реальности, источника, из которого происходят все выдуманные истории. Наджия Аскарзада подтягивает ноги на сиденье и укладывается поперек Тала. Кладет свою руку поверх его, свободно переплетает пальцы. Тал вздрагивает, бормочет что-то во сне, но не просыпается. Рука Ньюта хрупкая и горячая. Наджия щекой чувствует его ребра. Такая гибкая сборка. Ньют такой легкий, точно кошка, но в его мускулах, во вдохах, выдохах чувствуется и кошачья жесткость. Наджия лежит и вслушивается в биение его сердца. Она думает, что, возможно, никогда не встречала более отважного человека. И вот теперь он летит в изгнание без точки назначения. Здесь, на высоте 8000 метров, Наджия начинает понимать, что Шахин Бадурхан был благородным человеком. В Бхарате, даже когда он провожал их такси до самого контрольно-пропускного пункта у VIP-входа в аэропорт и дальше до VIP-лаунжа, она видела только его недостатки и фальшь. Очередной мужчина, сотканный из неправд и усложнений. И когда она ждала за столом, пока он тихо, быстро и напряженно говорил о чем-то со служащим аэропорта, то была почти уверена, что в любой момент из дверей выйдут полицейские с оружием и наручниками. Все они предатели. Все они ее отцы. Наджия вспоминает, как обслуживающий персонал смотрел в их сторону и о чем-то шептался, пока Шахин Бадурхан заканчивал последние формальности. Он поспешно и довольно официально пожал руку сначала ей, затем Талу и быстро удалился. Самолет едва успел вылететь из муссонного облака, как все новостные каналы на телеэкранах, в спинках кресел прервали передачи из-за экстренного сообщения. Энкаджи Ванджи ушел в отставку. Энкаджи Ванджи бежал из Бхарата. Правительство национального единства в полном смятении. Скомпрометированный советник покойного премьер-министра Шахин Бадурхан выступил с из ряда вон выходящими разоблачениями, подтвержденными документальными свидетельствами. Оказывается, бывший руководитель партии Шиваджи организовал заговор с целью свержения правительства Раны и ослабление Бхарата в его войне с Аватхом. Бхарат пошатнулся. Шокирующее откровение, чудовищный скандал. Ашок Рана должен выступить заявлением из Пхавана Ранов. Хан – спаситель нации. Где Дживанджи? Бхарат требует ответа. Где Дживанджи? Предатель Дживанджи. Бхарат трещит по швам от третьего политического потрясения за последние 24 часа. Но это капля в море по сравнению с тем, что было бы, открой Шахин Бадурхан всю правду, что Шиваджи являлся политическим лицом Сарисина третьего поколения, сформировавшегося на совокупном разуме города и деревни. Попытка госпереворота от самой популярной мыльной оперы в стране. Пока самолет выравнивался на курсе, стюардесса предлагала напитки, а Тал заказывал себе два двойных коньяка. Эно только что избежал покушения, одолел Сарисина третьего поколения и выжил в столкновении со зверевшей толпой. Эно заслужил капельку роскоши, чочвит. Наджия наблюдала на телеэкране за тем, как с молниеносной быстротой развиваются события, и не могла не оценить мастерство и изящество, с которыми Шахин Бадурхан управлял ситуацией. Еще когда самолет катили по взлетной полосе, он, вероятно, уже вел переговоры с третьим поколением, те, что сохранили бы политическую целостность Пхарата. Вот его место, и одновременно его мини-бутылочка Хеннесси в награду. Он стоит за страну, потому что больше ничего у него не осталось. Наджия не может вернуться в Швецию. Теперь она такая же изгнанница, как и Тал. От этой мысли она содрогается и плотнее прижимается к Ньюту. Тот крепко переплетает свои пальцы с ее. Наджия предплечьем чувствует его подкожные активаторы. Ни мужчина, ни женщина, ни то и другое одновременно, ни ничто из этого. Ньют. Еще один невиданный доселе способ быть человеком. Говорить на языке тела, которого она не понимает. Более чуждый ей, чем любой мужчина, любой отец. И все же этот человек рядом с ней. Верный, крепкий, веселый, смелый, умный, добрый, ранимый, милый. Чего еще желать от душевного друга? Она вздрагивает от этой мысли, а потом просто прижимается щекой к плечу Тала. Затем чувствует изменение вектора тяжести. Самолет кренится, подлетая к Катманду. Наджия поворачивает голову, чтобы выглянуть в окно, надеясь разглядеть отдаленный силуэт Сагарматы, но видит только странной формы облака, которое почти можно принять за громадного слона, если бы такое вообще было возможно. Курс истории измеряется столетиями, но ее прогресс — дело события одного часа. В то время как танки Аватха отходят от Кунда к Хадар, после шокирующей отставки НК Дживанджи и его выхода из правительства национального единства из-за обвинений, выдвинутых против него Бадурханом, Ашок Рана принимает предложение Дели о переговорах в Калькутте для решения вопроса о дамбе. Но этот день готовит для раздавленного грузом невероятных событий народа Бхарата еще один сюрприз. Целые семьи сидят перед телеэкранами, потрясенные, онемевшие от удивления. Прямо посередине очередной серии «Города и деревни» в час дня трансляции сериала прекращается. Они спускаются группами по 7 человек в лифтах по бетонным ступеням через люки и оказываются в вонючем укромном уголке Дебы. И здесь банкиры, журналисты, члены клана Рэй, советники, министр энергетики Патель, сгрудившись вокруг тяжелой прозрачной панели, всматриваются в жесткий свет иной вселенной. «Окей, окей, подходите не более чем на 5 секунд, Рэй Пауэр не несет ответственность за вред, причиненный зрению, солнечные ожоги или другой ущерб, нанесенный ультрафиолетом», — говорит Деба, пропуская людей одного за другим внутрь помещения. «Не более 5 секунд, Рэй Пауэр не несет ответственность». Лекционный зал оборудован демонстрационными экранами, столы уставлены закусками и бутылками воды. Соня Ядав смело выходит к кафедре и пытается объяснить собравшимся суть того, что они видят на экранах. Две простые линии графиков, показывающие энергию, получаемую из решетки, поддерживающей поле нулевой точки, и энергетический выход, вызванный разницей потенциалов основных состояний Вселенных. Но Соня терпит поражение на обоих фронтах, и научном, и акустическом. «Мы имеем 2% превышение уровня энергии по сравнению с данными на входе», как можно громче произносит она, стараясь перекричать нарастающую трескотню деревенских тетушек, делящихся последними историями жизни внуков, бизнесменов, пожимающих руки, разговаривающих с палмами, и журналистов, зависших в своих щеках, транслирующих им последние шокирующие новости об отставке Дживанджи из правительства национального спасения. «Мы сохраняем излишек в конденсаторах высоких энергий лазерных коллайдеров до тех пор, пока не наберется столько, чтобы можно было добавить его в решетку, открыв апертуру во Вселенную более высокого уровня, и так далее, и так далее. Таким образом, мы можем подниматься по лестнице энергетических состояний до того момента, пока не получим 150% выхода от начальной энергии на входе». Она сжимает кулаки, качает головой, расстроенно вздыхает. Шум в лекционном зале доходит уже до уровня умеренно громкого рева. Вишрам берет микрофон. «Леди и джентльмены, минутку внимания, пожалуйста! Я знаю, что для многих из вас это был долгий день и, мягко говоря, насыщенный, но давайте отправимся со мной в лабораторию, где был осуществлен прорыв». Обслуживающий персонал ведет гостей в лабораторию нулевой точки. «Ни один план никогда не переживает контакта с врагом», — шепчет Вишрам Сони. Рядом с его головой пролетает ховер. Назойливый, как насекомый, он ведет трансляцию для тех держателей акций, которые не смогли присутствовать. Вишрам представляет, как виртуальные призраки агентов Саресинов плывут над медленно движущейся чередой гостей. Сурджит, директор центра, упорно отказывал Вишраму в просьбе открыть для гостей лабораторию исследования энергии нулевой точки из-за лабиринтов стен, исписанных формулами и прочими иероглифами. Сурджит боялся, что весь проект будет выглядеть любительски. Видали, как они работают в Рэй Пауэр? С помощью мелков и аэрозольной краски, словно хулиганы-граффитчики. Вишрам хотел показать лабораторию по той же самой причине. Она человеческая, бардачная, креативная. И желанный эффект достигнут. Люди расслабляются, с удивлением смотрят на мудреные письмена. Станет ли это место чем-то вроде новой пещеры Ласко или новой Сикстинской капеллы, думает Вишрам. Символы, которые создали эпоху. Ему стоит начать хлопотать по поводу создания здесь мемориального музея. Вишрам Рэй занятый мыслями о бессмертии. Он со слабым, но острым чувством удовлетворения отмечает, что дата его совместного обеда с Соней Ядав, написанная красным войлочным маркером в уголке стола, все еще не стерта. В менее официальной обстановке Соне гораздо легче привлечь внимание слушателей. Вишрам наблюдает за тем, как она пытается что-то объяснять зачарованной группе джентльменов в серых костюмах. До него доносятся слова. «На фундаментальном уровне, где квантовая теория, теория М-звезды и кибернетика взаимодействуют друг с другом, оказалось, что квантовые компьютеры, которые мы используем для поддержания полей сдерживания, а именно эти поля структурируют особую геометрию мембран, могут воздействовать на структуру Вольфрама Фридкина, новой Вселенной. На фундаментальном уровне Вселенная — явление чисто математическое». Рты слушателей широко открыты. Вишрам подбирается к Марианне Фуско. «Когда все будет закончено», — говорит он, подходя к ней настолько близко, насколько профессиональная этика дозволяет приближаться к своему юрисконсульту. «Как насчет того, чтобы поехать куда-нибудь, где есть солнце, море, песок, очень хорошие бары и никаких людей, и где мы сможем разгуливать повсюду в одном только солнцезащитном креме целый месяц?» Она приближает свое лицо к его лицу, насколько позволяют правила приличия, и застывшей публичной улыбкой отвечает. «Не могу. Я должна уехать». «О!» — произносит Вишрам. «И еще. Вот дерьмо!» «Семейное дело», — объясняет Марианна Фуско. «Крупная годовщина в моей семье созвездии. Народ съедется со всех концов света, в том числе родственники которых, когда мы собирались так в прошлый раз, у меня еще даже не было. Нет, я вернусь». «Забавный человек. Просто скажи мне, где я должна очутиться. Без багажа». И в это мгновение свет мигает, а комната содрогается, стекла в окнах и двери мелко дребезжат. Люди встревоженно переговариваются. Директор Сурджит поднимает руки, пытаясь успокоить присутствующих. «Леди и джентльмены, прошу вас, никаких причин для тревоги нет. Сейчас вы просто ощутили побочный эффект разгона коллайдера. Мы закрыли одну апертуру и использовали энергию для прохода в другую. Леди и джентльмены, мы вышли в новую вселенную!» Раздаются вежливые, неуверенные аплодисменты. Вишрам пользуется и этой возможностью для рекламы. «А это, друзья мои!» означает 12-процентную прибыль с наших энергетических инвестиций. Мы вложили 100% в поддержание апертуры. Мы вернули вложенное и получили 12% сверх того. Это путь в будущее нулевой точки!» Индер запускает волну аплодисментов корпоративным энтузиазмом. «Тебе следовало бы стать адвокатом», — замечает Марианна Фуско. «У тебя дар гнать бесконечную пургу о вещах, в которых ты ничего не смыслишь». «Я тебе не говорил, что именно этого и хотел от меня отец», — отвечает Вишрам, становясь рядом с ней таким образом, чтобы можно было легко заглянуть в вырез платья. Он представляет, как медленно намазывает маслом ее крупные соски. «Я помню, ты говорил что-то о том, что и юриспруденция, и комедия профессии, где зарабатываешь себе на жизнь на арене», — говорит Марианна. «Неужели? Наверное, это было после секса». Хотя Вишрам помнит тот разговор. Теперь он кажется ему чем-то из другой геологической эры, из другой инкарнации. Комната вновь содрогается. На этот раз толчок более сильный. Со столов скатываются карандаши и фломастеры, поверхность воды в бутыле кулера рябит концентрическими окружностями. «Еще одна вселенная, и наши акции поднимаются еще на один пункт», — шутит Вишрам. На лице Сони Ядав почему-то вдруг появляется озабоченное выражение. Вишрам встречается с ней взглядом. Она прерывает экскурсию, и они поспешно возвращаются в лекционный зал мимо групп акционеров. «Какая-то проблема?» — шепчет он. Соня показывает на монитор. Выход 135%. «Мы не должны были и близко подойти к таким цифрам». «Значит, дело идет лучше, чем мы ожидали». «Господин Рэй, это физика. Нам в точности известны характеристики тех вселенных, которые мы создаем. Никаких сюрпризов, никаких догадок, никакого лучше, чем мы ожидали. Молодец, топ-класс». Вишрам вызывает директора Сурджита. Когда тот входит, Вишрам закрывает дверь от ховеров и любопытных ушей. «Соня говорит, что у нас какая-то проблема с нулевой точкой». Сурджит посасывает верхние зубы, отчего Вишрам всегда покрывается гусиной кожей, особенно когда это дает понять, что на обед у директора был сааг. Примечание. Сааг – блюдо из измельченных зеленых листовых овощей. Конец примечания. «Мы получаем аномальные показания». «Мне это говорит ровно столько же, сколько Вишрам, у нас проблема». «Хорошо, господин Рэй. Это другая вселенная, но не та, которую мы заказывали». Вишрам чувствует, как его яйца сжимаются. Сурджит открывает свой палм. На экране мелькают какие-то математические вычисления и графики. Соня тоже считывает какие-то цифры. 8-3-0. «А должно быть?» 2-2-4. «Стоп! Хватит мне тут результаты лотереи объявлять!» «У всех вселенных есть то, что мы называем числом кручения», — осторожно начинает Соня Ядав. «Чем выше число, тем больше требуется энергии для того, чтобы достичь вселенной, которую оно характеризует, и тем больше энергии мы из нее можем получить». «Мы скакнули на 600 вселенных выше нужного?» «Да», — кивает Соня. «Ваши рекомендации, господин Рэй? Мы должны немедленно закрыть нулевую точку. Только в самом крайнем случае», — обрывает его Вишрам. «Как, по-вашему, мы будем выглядеть перед членами правления и прессой? Очередное унижение Бхарата? Если нам удастся довести эксперимент до успешного завершения...» Он поворачивается к Соне Ядав и спрашивает. «Это грозит какой-либо опасностью?» «Господин Рэй, энергии, высвобождаемые при пересечении мембран...» Опять начинает Сурджит. Соня перебивает. «Нет». «Вы уверены?» «Доктор Сурджит прав, говоря об энергетических уровнях при пересечении мембран. Да, это будет что-то подобное большому взрыву на наноуровне, но ведь для подобного нужны энергии в тысячи раз большие, чем те, которые мы можем здесь получить». «Да, но вы забываете об эффекте лестницы Атии». «Парень, который устроил второй большой взрыв», — думает Вишрам. «Акт творения номер 2». Да уж, о такой славе любому комедианту остается только мечтать. «Вот как мы поступим», — говорит он. «Мы продолжим демонстрацию, как и запланировано. Но если превышение уровня составит 170%, мы все тут же прикроем. Шоу окончено, пожалуйста, выходите через сувенирный магазин. Что бы ни случилось, ничего из сказанного здесь не должно просочиться за эти стены. Держите меня в курсе». В тот момент, когда он направляется к двери в лабораторию нулевой точки, думая о том, какая блистательная карьера открывается перед индийским физиком госпожой Соней Ядав, новый толчок сотрясает исследовательский центр с такой силой, что все здание содрогается до самого основания. Вишрам, Соня и директор Сурджит инстинктивно ищут, за что можно ухватиться. От стен отваливаются куски штукатурки, поднимая облака пыли. С потолка падает плитка, а мониторы показывают энергетический выход в 184%. Вселенная 2597. Апертура взмывает, прорываясь сквозь последовательность миров. Палм у Вишрама Рэя звонит, палмы у всех, находящихся в комнате, звонят. Все прикладывают их к уху, и во всех устройствах раздается один и тот же голос, который сообщает, что сарисины, управляющие апертурой, не реагируют на команды. Контроль над нулевой точкой утрачен».